Глава 8. Тетенька Анфиса Порфирьевна. Тетенька Анфиса Порфирьевна была младшей из сестер отца. В описываемое время ей было немногим больше 50 лет, и жила она от нас недалеко. Я не помню, впрочем, чтоб до покупки Заболотья мы когда-нибудь езжали к ней, да и не помню, чтобы и она у нас бывала, так что я совсем ее не знал. Уже в семье дедушки Порфирия Васильевича, когда она еще была в девках, ее не любили и называли Варваркой. Впоследствии же, когда она вышла замуж и стала жить на своей воле, репутация эта за ней окончательно утвердилась. Рассказывали почти чудовищные факты из ее помещичьей практики и нечто совсем фантастическое об ее семейной жизни. Говорили, например, что она, еще будучи в девушках, защипала до смерти данную ей в услужении девчонку, что она находится замужем за покойником и так далее. Отец избегал разговоров об ней, но матушка, которая вообще любила позлословить, называла ее не иначе, как тиранкой и распутницей. Вообще и родные, и помещики-соседи чуждались Савельцевых, фамилия тетеньки по мужу, так что они жили совершенно одни, всеми оброшенные. Рассказы эти передавались без малейших прикрас и утаек, во всеуслышание, при детях и, разумеется, сильно действовали на детское воображение. Я, например, отроду не видавший тетеньки, представлял себе ее чем-то вроде скелета. Такую женщину я на картинке в книжке видел, в серо-пепельном хитоне с простертыми вперед руками, концы которых были вооружены острыми когтями вместо пальцев, с зияющими впадинами вместо глаз и с вьющимися на голове змеями вместо волос. Но с покупкой Заболотья обстоятельства изменились. Дело в том, что тетенькино именье Овсецово лежала как раз на полпути от Малиновца к Заболотью. А так как пряжка в 40 с лишним верст для непривычных лошадей была утомительна, то необходимость заставляла кормить на половине дороги. Обыкновенно мы делали привал на постоялом дворе, стоявшем на берегу реки Вопли, наискосок от Овсецова. Но матушка со своей обычной расчетливостью решила, что чем изъяниться на постоялом дворе, выгоднее будет часа 2-3 посидеть у сестрицы, которая, конечно, будет рада возобновлению родственных отношений и постарается удоволить дорогую гостью. И вот однажды, это было летом, матушка собралась в Заболотье и меня взяла с собой. Это был наш первый, впрочем, и последний визит к Савельцевым. Я помню, любопытство так сильно волновало меня, что мне буквально не сиделось на месте. Воображение работало, рисуя заранее уже созданный образ фурии, грозно выступающей нам навстречу. Матушка тоже беспрестанно колебалась и переговаривалась с горничной Агашей. «Заезжать, что ли?» «Это как вам, сударыня, будет угодно. Еще не примет, пожалуй». «Как не принять, помилуйте, даже с радостью!» Матушка задумалась на минуту в нерешимости и потом продолжала. «Чай и Фомку своего покажет. Может и посовестится. А, впрочем, сказывают, он завсе с барыней за одним столом обедает. Ну ладно, едем». Через короткое время, однако ж, решимость оставляла матушку, и разговор возобновлялся на противоположную тему. «Нет уж, что срамиться!» — говорила она и, обращаясь к кучеру, прибавляла. «Ступай на постоялый двор!» Поэтому сердце мое сильно забилось, когда при повороте во Овсецово матушка крикнула кучеру. «Во Овсецово!» Экипаж своротил с большой дороги и покатился мягким проселком по направлению к небольшому господскому дому, стоявшему в глубине двора, обнесенного тыном и обсаженного березками. Действительно, нас ожидало нечто не совсем обыкновенное. Двор был пустынен. Решетчатые ворота заперты, за тыном не слышалось ни звука. Солнце палило так, что даже собака, привязанная у амбара, не залаяла, услышав нас, а только лениво повернула морду в нашу сторону. Казалось, само забвение поселилось здесь и покрыло своим пологом все живущее. Через 2-3 минуты, однако ж, из-за угла дома вынурнула человеческая фигура в затрапезном сюртуке, остановилась, приложила руку к глазам и на окрик наш «Анфиса Порфирьевна, дома!» мгновенно скрылась. Потом с девичьего крыльца выбежала женщина в рваном сарафане и тоже скрылась. Наконец, сквозь решетчатые ворота мы увидели начавшееся в доме движение, беготню. Отворилось парадное крыльцо, и из него выбежал босоногий подросток в нанковом казакине, который и отворил нам ворота. Тетенька уже стояла на крыльце, когда мы подъехали. Это была преждевременно одряхлевшая, костлявая и почти беззубая старуха с морщинистым лицом и седыми космами на голове, развивавшимися по ветру. Моему настроенному воображению представилось, что в этих космах шевелятся змеи. К довершению всего на ней был надет старый-старый ситцевый балахон серо-пепельного цвета, точь-в-точь, как на картинке. «Ах, родные мои! Ах, благодетели! Вспомнила-таки про старуху-сударушка!» Дребезжащим голосом приветствовала она нас, протягивая руки, чтобы обнять матушку. «Чай на полпути в заболотье все-таки дешевле, чем на постоялом кормиться. Слышала, сударушка, слышала, купила ты кока с соком. Ну да и молодец же ты. Легко ли дело, сама одна, какое дело сварганила? Милости просим в горнице. Спасибо, сударка, что хоть ненароком да вспомнила». Покуда тетенька беспорядочно и не без иронии произносила свое приветствие, я со страхом ждал своей очереди. «И мальца с собой привезла. Ну, обрадовала. Это который?» Обратилась она ко мне и, взяв меня за плечи, поцеловала тонкими, запекшимися губами. «Осьмой. До дома еще остался. 9-й. Ай да молодец, брат Василий. 7-й десяток, а поди еще как проказничает. Того гляди, 10-й недалеко. Ну, дай тебе Бог, сударыня, дай Бог. Постой-ка, постой, душенька, дай посмотреть, на кого ты похож. Ну, так и есть на братца Василия Порфирыча, точка в точку вылитый в него». Она поворачивала меня к свету и осматривала со всех сторон. Я должен сказать, что такого рода балагурство было мне в диковинку. И в нашем доме, и у соседей к женской чести относились не особенно осторожно. Соседи и соседки клепали друг на друга почти шутя. Была ли хоть искра правдоподобия в этих поклепах, об этом никто не думал. Они составляли как бы круговую поруку и в то же время были единственным общедоступным предметом собеседований, которому и в гостях, и у семейного очага с одинаковой страстью посвящали свои досуги и кавалеры, и дамы, в особенности же последние. Я лично не понимал, в чем заключается суть этого балагурства, но слова уже настолько прислушались, что я не поражался ими. Матушка, однако ж, поняла, что попала в ловушку и что ей не ускользнуть от подлых намеков в продолжении всех 2-3 часов, покуда будут кормиться лошади. Поэтому она, еще не входя в комнаты, начала уже торопиться и приказала, чтобы лошадей не откладывали. Но тетенька и слышать не хотела о скором отъезде дорогих родных. «Ах-ах-ах! Да никак ты на меня обиделась, сударка!» — воскликнула она. «И не думаю езжать, не пущу. Ведь я, мой друг, ежели и сказала, что так спроста. Так вот, простая, куда как проста нынче стала. Иногда чего и на уме нет, а я все говорю, изволь-ка, изволь-ка в горнице идти. Без хлеба соли не отпущу и не думай. А ты, малец, — обратилась она ко мне, — погуляй, ягодок в огороде пощепли, покуда мы с маменькой побеседуем. Ах, родные мои, ах, благодетели, сколько лет, сколько зим!